Глава 33. Западное крыло. Оно колоссом возвышалось на фоне закатного неба и отбрасывало густую тень. Поначалу я не поняла, что произошло. Почему дверь, которую я отворила, вела не в коридор замка, а прямо на улицу, и не абы куда, а точно под взор темных окон обители главного злодея. Но когда оглянулась на библиотеку, то сообразила, что я попросту перепутала двери. Библиотека была полностью симметричной. Полки, диванчики, окна, даже люстры на потолке зеркально повторяли друг друга. Поэтому я перепутала лево-справа и вышла не в ту дверь. Так еще ключ, как теперь выяснилось, подходил ко всем замкам библиотеки. «Жуть какая!» — содрогнулась я и посмотрела на башню западного крыла. «Угораздило же меня!» Ларис предупреждал быть осторожнее. Говорил, что в библиотеке можно легко заблудиться, а я не придала этому значения. Вот и результат. Перепутала двери. Но теперь, когда все встало на свои места, можно вернуться на другую сторону и желательно поскорее. «Кто-то идет?» Заметила я движение и, спрятавшись за балясинами лестницы, увитыми луноцветом, осторожно выглянула. Это был Рензел. Даже издалека его лицо показалось мне бледным, а сам он напряженным, нервным и каким-то странным. Принц держался за голову, пошатывался и, что-то бормоча, спешил скрыться в западном крыле. Что именно он говорил, разобрать не получалось, поэтому я решилась на безумие — подобраться чуть ближе. Прячась за каменными перилами и густой листвой луноцвета, я спустилась на несколько ступенек ниже и прислушалась. Но нет, все равно ничего не поняла. А с дуновением ветра тихое бормотание принца вовсе потерялось в шепоте листвы. Поэтому я спустилась еще на две ступеньки, как вдруг сверху, откуда я пришла, раздался звонкий щелчок. Уже у входа в западное крыло принц остановился и вскинул сверкающий магией взгляд туда, где от ветра захлопнулась дверь в библиотеку. Испугавшись, я мигом нырнула в свое укрытие и прижалась к холодной каменной ограде, надеясь, что он меня не заметил. Сердце бешено колотилось. Я ждала, прислушивалась к звукам шагов и напряженно вглядывалась вниз, где думала, вот-вот покажется Рензел. Но шагов все не было. А вскоре до меня донеслись скрип петель и глухой удар. Массивная дверь башни захлопнулась, а металлическое кольцо-ручка с силой стукнулось о дерево. Я осторожно выглянула из-за листвы луноцвета и никого не увидела. Похоже, принц и правда скрылся в западном крыле. Что к лучшему, потому что следить за частной жизнью злодея – идея не самая лучшая. Но только я решила вернуться в библиотеку, как услышала странный звук из открытого окна первого этажа башни, очень похожий на протяжный стон. «Играешь с огнем, Цесса?» Пронеслось у меня в голове, когда я сбежала по оставшимся ступенькам, и точно мелкий воришка устремилась к ближайшему окну западного крыла. «Воистину с огнем!» Но в этот момент я сама горела идеей разгадать тайну принца. Почему он так странно себя ведет, и действительно ли настойка, которую мне поручил передать лекарь, всего лишь успокоительное. Вдруг она нечто большее, а из-за того, что я не успела передать ее до вечера, принц стал еще более болезненным, а может, вовсе безумным. Он мог даже снова попытаться напасть на меня ночью. И чтобы заранее себя обезопасить, мне стоило провести небольшую разведку. «Нет, нет», — донесся тихий голос принца сверху, а я затаила дыхание, прижимаясь к каменной стене и прислушиваясь к звукам из окна. «Только не опять! Только не...» Он замолчал и с хрипом выдохнул. А я задалась резонным вопросом. «Опять? Что это значит?» Бах! Все мысли прервал сильный грохот. От страха я вздрогнула, почувствовала нестерпимое желание убежать, но сдержала панику и заставила себя остаться на месте. Бежать обратно к библиотеке опасно. Принц меня сразу заметит. Нужно еще немного выждать, когда он уйдет подальше. И только потом стремглав бросится прочь. К тому же я еще толком ничего не выяснила. Сердце колотилось. Тело одеревенело, будто скованное льдом. А Рензел все молчал. И молчал, будто куда-то исчез. Неужели правда ушел? Я медленно пошевелилась. Холодными пальцами крепче стиснула настойку. Прижала к груди книгу. Собрала остатки смелости и, осторожно приподнявшись на носочках, заглянула в открытое окно. «Он здесь! Все еще здесь! Рензел никуда не ушел и был очень... очень близко!» Привалившись плечом к серой стене, Мертвенно-бледный принц стоял напротив окна. Его зубы обнажились в оскале. Глаза горели синим пламенем, а взор прожигал пол сквозь слипшиеся пряди челки. Я мигом юркнула обратно за стену, пока принц меня не заметил. А тот глубоко вздохнул и продолжил подниматься по винтовой лестнице. «Богиня, он уходит! Он уходит!» С одной стороны, это было хорошо, но с другой... Я так ничего и не узнала. Только сильнее запуталась. А Рензел больше ни слова не произнес. Лишь с каждым шагом начал отдаляться, что меня сильно взволновало. Казалось, если я сейчас его упущу, то навсегда потеряю единственный шанс узнать правду. Поэтому я всей душой устремилась следом, но, сделав полшага, замерла. Рензел сейчас не в себе и наверняка очень опасен, поэтому было бы разумнее уйти, пока не поздно. Иначе я рисковала из-за собственной порывистости легко попасть в руки злодея. Но такой шанс за ним проследить выпадал нечасто. Что же мне делать? Разрываемая сомнениями, я зажмурилась и прислушалась к звукам, в надежде услышать хоть что-то, что даст подсказку. Но из окна доносилось только хриплое дыхание принца. Такое низкое, утробное, и, кажется, становилось все ближе, громче, а еще начало походить на рычание зверя. «Так, стоп! Да это и есть рычание зверя!» Я распахнула глаза и посмотрела туда, куда хотела последовать за принцем, как вдруг мои руки ослабли, и книга выскользнула на землю. «Богиня, что это такое?» На меня будто скалилась сама бездна. Огромное собакоподобное существо, чья шерсть была чернее ночи, а лохматая голова опущена перед броском. Его ярко-алые глаза пылали мистическим огнем. С острых клыков капала слюна, а хвост, хвост, богиня! Хвост, невероятно длинный шлейф из тьмы, которым существо могло обернуться как шарфом. Да и сама тварь была гигантской, одна ее лапа больше моей ладони. Еще бы мистер Арвел не рекомендовал не гулять ночами, особенно возле западного крыла, пискнуло мое сознание. Тут такая зверюга охраняет башню, сожрет и не подавится. Две цессы понадобятся, чтобы утолить ее голод, да еще Марька в придачу. «Хороший песик», — холодея от ужаса произнесла я и медленно отступила на шаг. Псина мигом напряглась и зарычала громче, опаснее. «Я ухожу? Я уже ухожу?» Мой голос дрогнул, а в голове возник логичный вопрос. «А не это ли чудо съело всех невест?» «Лучше мне на него ответ». «Хороший песик», — ласково повторила я. «Очень», — начала и сдавленно прохрипела. Когда из-за башни вышла еще одна псина, размером гораздо крупнее первой. От ее вида у меня по спине скользнул холодок, а в голове мелькнуло. Вот и все. Именно так. Вот и все. Меня сейчас сожрут.